Затем встал и пошел к стойке за новыми порциями пива и водки с тоником. Пока бармен отсчитывал сдачу, он слушал прогнозы завсегдатаев в отношении шансов британской команды на Олимпиаде 2012 года. «Как это Лондон умудряется повсюду поспеть?» — недоумевал один из посетителей. «Странно, что они не захотели принимать у себя большую восьмерку», — поддержал его собутыльник. «Знали, гады, во что это выльется!» Ребус задумался. «Сегодня среда. Саммит заканчивается в пятницу. Еще один день, и город снова начнет возвращаться к нормальной жизни. Стилфорд, Пеннен и все прочие отправятся к себе». Отношения между ними вовсе не были теплыми. Депутат парламента пытался противостоять грандиозным планам Ричарда Пеннена. А ведь это переводит Пеннена в разряд подозреваемых, или, по крайней мере, свидетельствует о том, что у него был мотив. Но если надо от кого-то избавиться, зачем привлекать к этому столько внимания? Можно ведь сделать так, что комар носу не подточит, задушить подушкой во сне, накачать наркотиками и оставить в мчащемся автомобиле, или устроить так, что человек вышел из дома и с концами. «Господи, Джон!» — упрекнул он себя. «Ты еще скажи, вышел из дома, и инопланетяне зацапали». «Во всем виноваты обстоятельства. С этим саммитом Большой Восьмерки поверишь в любую чертовщину». Вернувшись к столу и не застав Стейси, он даже слегка встревожился ее столь долгим пребыванием в туалетной комнате, и вдруг его осенило, он сам слишком долго простоял у стойки спиной к залу. Он подождал еще минут пять, а потом попросил девушку, помогавшую бармену за стойкой, узнать, в чем дело. Она вышла из дамской комнаты, качая головой. «Три фунта впустую», — сказала она, указывая на стакан Стейси. «Позвольте заметить, она слишком уж молода для вас». Вернувшись на Геффилд-сквер, он не обнаружил ее чемодана, зато нашел оставленную ею записку. «Успехов вам, но помните, Бен был моим братом, а не вашим. Постарайтесь уделить время и своему горю». До отхода ее ночного поезда оставалось еще несколько часов. Он мог бы поехать на вокзал, но решил, что не стоит. Все вроде бы переговорено. Внезапно он сообразил, о чем стоило бы ее спросить. «Как по-вашему, что произошло с вашим братом?» Впрочем, у него есть ее визитка, которую она дала ему у морга. Вот он и позвонит ей, возможно, даже завтра. Заодно поинтересуется, удалось ли поспать в поезде. Когда он сказал ей, что продолжает расследовать смерть ее брата, то услышал в ответ лишь одно слово «знаю». Ни вопросов, ни ее собственных предположений. Инструкции Стилфорда? Хороший солдат всегда подчиняется приказам. Но ведь наверняка она думает о случившемся, взвешивает возможности, падение, прыжок, толчок. «Завтра», — сказал он себе, возвращаясь к себе в отдел, где ему предстояло всю ночь заниматься недозволенным копированием документов. Четверг, 7 июля. Глава 19. Его разбудил сигнал домофона. Нетвердым шагом Ребус вышел в прихожую и нажал клавишу переговорного устройства. «В чем дело?» — хрипло спросил он. «Я думала, тут у нас штаб», — ответил искаженный, но все-таки узнаваемый голос Шиван. «А сколько времени?» — спросил Ребус, откашливаясь. «8». «8? Рабочий день начался. Мы же отстранены, не помнишь, что ли? Ты что, в белой горячке?» «Я вообще не в белом. На этом основании ты держишь меня на улице». «Я оставлю дверь в квартиру открытой». Ребус впустил ее в подъезд, подхватил со стоящего у кровати стула одежду и заперся в ванной. Он слышал, как она, постучав, вошла. «Две минуты!» — крикнул он, вставая под душ. Когда он вышел из ванной, она уже сидела за обеденным столом и разбирала фотокопии, которые он сделал прошедшей ночью. «Только не чувствую себя как дома», — буркнул он, затягивая галстук, но тут же вспомнил, что на работу идти не нужно, и сорвал его. «Нам требуется подпитка». «А мне требуется тайм-аут часа на два». «Когда?» «Днем. Хочу сводить родителей в ресторан». Он кивнул, как мама. «Вроде нормально». И решили забыть про Глинниглс. «А домой они возвращаются завтра?» «Вероятнее всего так». «Ну, а как вчерашний концерт?» Она медлила с ответом. «Я захватил самый конец по телевизору, и мне показалось, что ты мелькнула среди зрителей. В это время меня там уже не было». «Да?» Она лишь пожала плечами. «Так что ты говорил про подпитку?» «Я имел в виду завтрак». «Я уже позавтракала». «Тогда придется понаблюдать, как я буду расправляться с рулетом, с беконом. Пойдем в кафе на Марчмонт Роуд. А пока я буду есть, ты можешь позвонить муниципальному советнику Тенчу и условиться с ним о встрече. Он вчера был на концерте». «Ну и вездесущий». Шиван подошла к стереосистеме. На полке над ней стоял ряд пластинок, она достала одну. «Этот альбом вышел еще до твоего рождения», — сказал Ребус. «Леонард Коэн. Песни любви и ненависти». «Послушай-ка, что написано на конверте. Они изолировали человека, который хотел править миром. Глупцы. Не его надо было изолировать. Как ты это понимаешь?» «Ложное опознание», — предположил Ребус. «По-моему, тут речь о борьбе амбиций», — возразила она. «Гаррет Тенч сказал, что видел тебя». «Да, видел. Скафферти». Ребус кивком подтвердил ее слова. «Верзила Гор говорит, что муниципальный советник нацелился вывести его из игры». Поставив пластинку на полку, Шиван снова повернулась к Ребусу. «Так это же здорово, разве нет?» «Смотря что мы получим взамен. Каферти считает, что Тенч хочет лишь занять его место». «И ты этому веришь?» Ребус задумался. «Ты знаешь, что мне нужно, чтобы ответить на этот вопрос?»